Глава 13. Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения. Неправильное цитирование закона Менкина-Гроссманом. Сегодня с утра мы в облике кузенов Свон отправились в ратушу выяснять, кому принадлежит дом, где заканчивался подземный ход. Чиновник отговаривался занятостью. Ага, заглянула я в его голову. Ни одного дела. Одни только мысли о дочке соседского булочника. До тех пор, пока до нас не дошел намек, и пара золотых не переместилась с нашего края стола на его. После этого копии купчих отыскались с волшебной быстротой. Я намотала себе на ус. Чиновники городского управления взятки берут, но дело знают. Подумаем потом, как это использовать. Фамилия в документах казалась смутно знакомой. Я снова и снова перечитывала имя Тирис, пока меня не озарило, что так назывался один из замков, принадлежавших моей матери, а еще какие-то бумаги с этим именем лежали в оставленной отцом на хранение шкатулки. Неужели отец назывался лордом Тирисом, чтобы устраивать свои частные дела? Интересно. Из ратуши мы отправились на городской рынок. Надо было позаботиться о доставке запасов длительного хранения в наши дома. Наверное, я заразилась паранойей от Тиану, потому что состояние «хочешь мира, готовься к войне» начало становиться для меня нормой жизни. Мы, взявшись за руки, бродили по продуктовым рядам. Тут были телеги с рыжими тыквами и мешки с зерном, аппетитно пахнущие окорока и горы осенних ярко-желтых яблок. Я так жалобно глядела на лотки с выпечкой, что Тиана купил мне сначала пряник, а потом красного петушка на палочке. На уж, растущий организм! Я радостно сунула петушка в рот, а пряник в карман, про запас. По пути мы продолжали играть в чтение аур и мыслей. Вообще, Ти натаскивал меня, когда и где только мог, и безделье не одобрял. Бель, не ной, вот станешь драконом, сядешь на трон и сможешь расслабиться. Если, конечно, подберешь себе хороший, компетентный совет, которому можно доверять. У тебя ведь не появилось желания оставить империю лорду Фирдану? Чем старше я становилась и больше понимала, тем яснее мне было, что мой дядя Гвидо — это та самая голова, от соседства с которой загниет любая рыбья тушка. Он сумел сохранить мир после войны, но за 8 лет его правления страна погрязла в коррупции, а на окраинах империи стали вспыхивать волнения. Лорды слишком часто нарушали законные права других сословий, и никто их за это не одергивал. Увы, корону брать придется. Ти, понимающе кивнул и чуть сжал мой локоть. — Ти, а ты останешься рядом со мной, когда я сяду на трон? — Ты спрашиваешь или предлагаешь? Голос Тиану был серьезным. — Предлагаю. Но только если ты сам этого захочешь. Не волить тебя я не имею права. Останусь, — улыбнулся парень. Мы пошли к замку. В спальне мне удалось Ти удивить. Приоткрыв рот, он смотрел, как я белкой скарабкалась по столбику полога кровати, нажала там спрятанную под обивкой тайную кнопку, соскочила вниз, влезла на столбик по диагонали от первого, дернула там открывшийся рычажок, соскочила, качнула подсвечник на стене и, наконец, отодвинула панель рядом с дверью. «Видишь, — показала я панель Ти, — толстая, ее невозможно простучать или открыть снаружи. И вообще, искать тайник рядом с дверью никому и в голову не придет. Ты полна сюрпризов. Мне уже почти жаль дядю», — хмыкнул блондин. Из шкатулки я вытряхнула на кровать ворох писем, свитков, планов, бумаг. Память меня не подвела. «Вот», — протянула я свиток Ти, — «этот дом уже наш, так что можете смело его занимать». Аккуратно собрав остальные бумаги, спрятала шкатулку назад. «Знаешь, — начал Тиану, — ты уникальна». «Ого, как восьминогий синий таракан?» — хихикнула я. «Угадала». Белобрысый гад, оскаблившись, скосился на мое возмущенное лицо. Я-то наивно думала, что он станет уверять меня, что между мерзким насекомым и мной нет ничего общего. 3/4 твоей крови — драконьи. Примерно 1/8, если верно помню твою родословную, человеческая, и со вчерашнего дня еще 3/4 эльфийские. — Это как? — вытаращилась я. — Ведь понятно, что в сумме частей должна получиться единица, а получилось тролль знает что. — Вот так, — туманно пояснил Ти. — Последствия принятия в нашу семейку. Зато теперь эльфийская магия станет для тебя так же естественным, как драконья. А нарастить ее потенциал можно заметно быстрее. Тут в дверь постучали, и разговор прервался. Ти замерцал и исчез. Через секунду с ковра испарились сброшенные им сапоги. Удивительно, несмотря на постоянные совместные ночевки и то, что блондин и днем не вылезал из моей комнаты, мы шифровались так, что даже Лана ни о чем не подозревала. А я молчала, не хотела смущать подругу. Чтобы она подумала, если бы я ей сказала, что сплю каждую ночь на одной подушке с тем красавчиком-эльфом, за которым гоняются все наши придворные дамы. А что бы сказала я сама, если бы услышала такое от кого-то другого? На заднем плане послышался ментальный смешок. Все же Ти не удержался и опять влез мне в голову. Заглянула Лана. Моя незаменимая помощница исправно собирала по дворцу слухи и доносила до меня все важное. Сейчас она сообщила, что к 16:00 слугам велено подготовить зал заседаний для внепланового регенского совета. Упс, уже 16:30, пора собираться. Мы с Тиану замерли у смотровых глазков. Ти с интересом разглядывал советников. Я мысленно спросила, что такого замечательного он в них нашел. Он отмахнулся от меня, сказав, что сканирует, и что расскажет потом. Темой заседания, как можно было догадаться заранее, была я. Лорд Фирдан подвел итоги последних событий. Принцесса повзрослела. Теперь она выглядит не девочкой, а почти взрослой девушкой. И неожиданно выяснилось, что многое про нее непонятно. Например, откуда она знает эльфийский? Сама принцесса говорит, что учила его в детстве. Увы, проверить это невозможно. Но она же говорит на нем, как на родном. А потом эти эльфы, которые проявляют к ней подозрительный интерес. Что за представление с единорогом они устроили вчера во время бала? Откуда взялась эта лошадь рогатая и куда делась? И что именно она сделала с принцессой? Один из советников робко возразил, что это была не она. Он точно разглядел. Это был жеребец. Советники хрюкнули. Дядя строго посмотрел на подавшего голос и сказал, что сути дела это не меняет. Ти в моей голове задумчиво произнес: «Ну, это смотря когда». Дядя строго пресек обсуждение особенностей лошадиной анатомии и вернулся к теме, то есть ко мне, и сказал, что дело выходит из-под контроля. Пока во дворце эльфийское посольство, надавить на девчонку невозможно, но потом надо будет поставить ее перед фактом. Для сохранения мира в империи она должна как можно скорее выйти замуж. Один из советников снова подал голос, заметив, что наследник регента лорд Роуэн за последнее время столько раз садился в лужу, что только ненормальная пойдет за него добровольно, а принцесса полоумной не кажется. И тут дядя меня огорошил. Да, Ру облажался, но я дам ей выбор. Если Ру ее не устраивает, дядя гордо задрал подбородок, пусть выходит за меня. Советники вытаращили глаза. Пара особо впечатлительных еще и открыла рты. Представить 15-летнюю девочку рядом с похожим на стоячий матрас обрюзглым 50-летним лордом-регентом не удавалось при самом богатом воображении. Я покосилась на Ти. Аура эльфа пылала багровым и схватила его за руку, пока блондин не рванул бить морду дяди за такие марияжные инициативы. Отхлестать лорда-регента по щекам или подправить ему челюсть — это, конечно, достойное уважение дело, но рассекречивать потайные ходы из-за этого все равно не стоит. Придя в себя, советники поинтересовались, каким образом дядя собирается сподвигнуть меня на такой шаг. Приворотным зельем? Увы, принцессе по драконьей везет. Мы неоднократно пытались опоить ее, но каждый раз она каким-то образом ускользала. А снадобье оказывалось использовано так, чтобы нанести наибольший ущерб нашей репутации. — поморщился дядя. — Ну и ну! Еще немного, и меня обвинят в государственной измене за отказ травиться любовным зельем. — Можно, конечно, влить в нее зелье силой, — задумался дядя. Ой — Ой-ой-ой! А вот от этого щиты могут и не спасти. Мысли запрыгали, как белки. Выдать Лану за Норда, самой принять облик Ланы, на свое место посадить фантом, и пусть его поет. Нет, это я что-то с перепугу не то нагородила. Есть более мягкие способы, — продолжил дядя. Например, отправить принцессу в монастырь со строгим уставом. Пусть посидит, поскучает, поразмыслит. Глядишь, к весне добровольно даст согласие на брак. Ну, а если не даст? Лорд Реген нахмурился. То бывают несчастные случаи. Только надо придумать что-то этакое, болезнь, например, чтобы эльфы не могли нас ни в чем обвинить. Я смотрела на сборище благообразных, разряженных, сытых лордов, которые без колебаний, ради собственных спокойствия и выгоды, только что приговорили меня к смерти. Меня колотила дрожь. Теперь уже Тиану сжимал мои пальцы, успокаивая. Я прижалась к нему. Ти проводил меня в спальню и ушел рассказывать об услышанном Ордену. За ужином повелитель бросал мне сочувствующие взгляды, а вечером эльфы устроили в моей комнате совещание. Я грызла яблоко, сидя на кровати. У моих ног на полу расположился Ти. Орден с бутылкой вина, которую притащил с собой, оккупировал кресло. «Итак, у нас есть несколько вопросов», — начал Ти. «Перечисляю, как я их вижу. Первое. Как защитить Бель от физического принуждения? Например, если в ее силой вольют зелье. Или запрут в камеру и будут давать только отравленные едой и питьем. Второе. Бель необходимо инициировать силу дракона, то есть пройти путь до озера полумесяца. А на это путешествие уйдет несколько месяцев. Как ей вырваться из-под присмотра и не спровоцировать в стране гражданскую войну? И последнее. Еще 2 с лишним года в осаде Бель вряд ли выдержит. Ближе к совершеннолетию наверняка начнутся покушения, и одно из них может оказаться удачным. Я покосилась на Ара. Очевидно, повелитель был в курсе драконьих тайн. Новостью сообщенная для него не являлась. Орден задумался, а я засмотрелась на него, красив, как и Тиану, хотя по-другому. Повелитель был более зрелым, мощным. В нем чувствовались опыт и сила взрослого мужчины, хотя лицо с изумрудными глазами и казалось юным. Ар заметил, что я его разглядываю, и, прикрыв глаза ресницами, бросил мне лукавую мысль. «Я рад, что тебе нравлюсь. Вот интересно, а есть кто-то, кому он не нравится?» «Хотя есть. Мой дядя». Через минуту повелитель задумчиво произнес. «Послушайте, что я придумал, и скажите, где я не прав. Бель должна ответить дяде отказом, но не окончательным, так, чтобы ее отправили зимовать в монастырь. По пути мы подменим ее своим человеком, прикрытым драконьим мороком. Кандидатура у меня есть. Он останется изображать Бель, а принцесса отправится к озеру. До весны она должна будет вернуться. После этого яды и привороты перестанут на нее действовать. Ну что, думаете?» Мы с Тиану уронили челюсти и уставились на Ордена круглыми глазами. Мне казалось, что провернуть то, что предлагает повелитель, совершенно нереально. Проще бежать из дворца, отправиться в путешествие, вернуться на крыльях армии драконов. Ага, и получить беспорядки и гражданскую войну. Ар подвел итог совещания. «Ну, сходу нам ничего больше не изобрести. У нас есть месяц до отъезда посольства. Сейчас мы с кузеном поставим охранные заклинания на покое Бель, чтобы тут ей точно ничего не грозило. А кто-то из наших под покровом невидимости будет ходить за Бель всюду, если с ней в это время нет Тиану. И да, завтра начнем учить эльфийскую магию». Упс, еще один учитель нашелся на мою голову. «Ар, а почему ты мне помогаешь?» «Причин много. Потому что ты дочь лорда Сирила, который спас мне жизнь. Потому что ты этого достойна. Потому что в тебе заинтересован мой кузен». Орден иронично покосился на привалившегося к моим ногам Тиану. «Потому что мне ты тоже нравишься. Потому что эльфам нужен мир в империи, и они хотят видеть на троне достойную королеву. Потому что мы дальние, но родственники, И, наконец, потому что я никогда не хохотал громче, чем в тот день, когда мой кузен вышел к завтраку с синей головой, украшенной сооружением из косичек, напоминавшим рыбий садок. «Достаточно?» — поднял бровь повелитель. Арден распрощался и исчез по тайном ходе. Мы с Ти остались одни. Друг сидел у меня за спиной и медленно, не спеша, расчесывал мои волосы. «Спасибо, что удержала меня во время совета», — вздохнул Тиану. «Я думал, что убью твоего дядю. Вот мерзавец. Хотя, может быть, и стоило его убить. Это решило бы хотя бы часть проблем. Между прочим, что будет, если он умрет?» «Начнется борьба за власть. Пожала плечами я. По закону занять трон до 18 я не имею права, даже если выйду замуж. Муж считается консортом и тоже не может править, пока я не стану совершеннолетней. Значит, самые сильные лорды затеют драку на костях империи. Может начаться гражданская война, а я в ней буду пешкой. Мне бы хотелось этого избежать. Так что придется тянуть время и хитрить. Хорошо, что дядя понятия не имеет о моей магии». Ти наклонился ко мне и потерся носом о макушку. Я закинула руку за голову, чтобы коснуться его лица и волос, почувствовать, приласкать, погладить. «Кстати, Ти, а что ты сегодня нарыл в головах лордов-советников?» «Все ожидаемое тривиально. Это не советники, а стая кровососов. Например, тот тип, который интересовался анатомией лошадиной ипостаси моего кузена, курирует суконную и ткацкую гильдии и дерет с них денег столько, что удивительно, как они вообще еще что-то производят. А Ар еще интересовался, почему мы не можем согласовать с ними пошлины и цены на поставку от нас красителей и шелковых нитей, а готовых тканей нам. Оказывается, сукновалам и ткачам просто некуда двигаться по ценам, иначе они начнут работать себе в убыток. Думаю, им придется потерпеть еще 2 года, — откликнулась я. А пока принцесса готова одобрить небольшую контрабанду в обход таможни, все равно в казну деньги не попадают. Ар сумеет это организовать? — Гы! — хмыкнул Ти. Ар сумеет организовать что угодно. И задумался. Если действовать с умом, суметь облегчить бремя гильдий и донести до ключевых людей, кому они обязаны, то в нужный момент ты получишь мощную поддержку. Мы это сделаем. А еще согласуем политику с гномами, чтобы они со своей стороны помогли кузнечной и инженерной гильдиям. Ти, я думала... Вот не понимаю, почему дядя ведет себя так? Ведь если бы он просто честно управлял империей после коронации, я бы оставила ему полномочия. У него было бы все, а он рубит сук, на котором сидит. Ведь чистокровному человеку не удержать трон драконьей империи. Знаешь, Белль, люди — удивительные существа и не всегда разумные. Я тоже думал. Мне кажется, разные расы имеют различные основные приоритеты. Эльфов, например, больше всего влекут красота и гармония. Живой цветок с капли росы для нас не менее драгоценен, чем сверкающая диадема. И намного дороже, чем кошелек с тривиальным золотом. Хотя утилитарную пользу денег и мы признаем. Ти усмехнулся. А для драконов самое главное — свобода. И еще мудрость. Драконы любят и обожают знания. Говорят про драконьи сокровища, но, насколько мне известно, это вроде игры. Хобби такое. Кто больше соберет? А что собирать, если ты практически бессмертен? То, что хорошо хранится, то есть золото. Я слышал когда-то стих. Послушай, тебе понравится. На самом далеком западе, там, где кончаются земли, народ мой танцует, танцует, подхваченный ветром иным. Я вздохнула, представив кружащихся высоко на фоне грозовых туч, почти неразличимых в высоте драконов. Да, улыбнулся Ти, я тоже люблю мечтать, как однажды мы с тобой вместе поднимемся в небо. Но вернемся к теме, продолжил он. Насколько я успел узнать людей, основное качество этой расы — жадность. Жадность к жизни, к власти, к деньгам. Человек не может просто любоваться, ему надо владеть, иметь. И твой дядя не исключение. Он будет подгребать под себя все, что может, и ему всегда будет мало. Тиану умолк. Сегодня Ти не возражал, когда я обвела его руками и ногами. Передо мной все время, снова и снова, как жутчайший из кошмаров, Всплывало лицо дяди с отвислыми губами, шлепающими под мясистым носом с красными прожилками. Заглянувший мне в мысли Ти тоже передернулся и вцепился в меня, как утопающий моряк в обломок мачты. А потом сам, в первый раз за наше знакомство, без просьб с моей стороны, приник к моим губам. Сначала касание было нежным, это было утешение, а не поцелуй. Потом губы Ти стали настойчивей. Наверное, его последний поцелуй, когда он напугал меня, что-то во мне изменил, разбудил. Потому что, как только Ти прикоснулся ко мне, по телу снова пробежала горячая волна. Ти обнял меня за талию, крепко прижав к себе. Мы лежали рядом и целовались. — Белль, я никому тебя не отдам, — прошептал парень. — Не отдавай, — охотно согласилась я. — Ти, а как получилось, что мы встретились? Знаешь, это довольно длинная история. Расскажи, мне сейчас все равно не уснуть. Ну, ты помнишь последнюю войну, когда орки, сметя крепости гномов в восточных горах, огромной ордой хлынули на империю? Тогда все три расы — имперцы, эльфы, драконы — дрались вместе. Еще бы я не помнила. Просто думать о войне, где я потеряла отца, мне до сих пор было тяжело и больно. Эта рана так и не зарубцевалась. Тиану заговорил снова, медленно, короткими рваными фразами, роняя слова, как камни. Кажется, ему тоже нелегко было возвращаться к воспоминаниям. Мне тогда было всего 18. И, как дракон, я был почти ничем. Магии дивного народа казалось мне достаточно. Однажды, отправившись на разведку, я попал в руки орков. Мою эльфийскую магию заблокировали, а потом меня пытали. Долго. Я думал, что умру. Даже сам не знаю, как мне удалось тогда послать драконий зов. На него откликнулся твой отец. Со своим отрядом он отбил меня у орков, а потом выходил. Я хотел принести ему клятву верности, но лорд Сирил решил по-другому. Он сказал, что у него есть предчувствие, что он не вернется домой, где осталась ты. Я поклялся помочь тебе, если так случится. Твой отец дал мне этот медальон. Посмотри. Тиану чуть отодвинулся от меня и, щелкнув пальцами, зажег магический светлячок. На его ладони лежал маленький золотистый овал. Я протянула руку и подняла крышку. Внутри, под пряткой мягких русых волос, скрывался портрет улыбающейся во весь рот зеленоглазой девочки. Меня. Я никогда не видела у тебя его, удивилась я. Он всегда со мной, но я его прячу. Целее будет, хитро улыбнулся эльф. Сокровище драконьи собираешь, подколола я. А как же? Он чмокнул меня в лоб, потом продолжил рассказ. После войны я стал учиться. Узнал об озере полумесяца и почти год добирался туда. А потом путешествовал, знакомился с другими драконами и изучал, где только мог, драконью магию. Ведь ее, в отличие от эльфийской или человеческой, невозможно заблокировать. Я очень хотел быть готовым, самым лучшим к тому моменту, когда тебе понадобится помощь. А потом ты позвала. Ну вот, в общем, и все, — закончил Ти. Я задумалась. Может ли быть так, что сейчас он со мной только потому, что платит долг жизни отцу? Как спросить о таком? Но спросила совсем о другом. Ти, а почему дорога к озеру полумесяца заняла у тебя так долго? И почему ты просто не можешь отнести меня туда, обернувшись драконом? Потому что сила не дается просто так. Ты должна пройти этот путь сама. Это как паломничество. Ты должна справиться самостоятельно и доказать, что достойно. К тому же озеро имеет свойство перемещаться, так что дорога каждый раз другая. Но идти одной не обязательно, так что, когда соберешься, я отправлюсь с тобой. Да, идти туда, не знаю куда, но зато в хорошей компании. Обнявшись, мы заснули.